13. Отложив письмо мистера Уиткомба, я откинулась на спинку стула. Крики, виск, топанье и звуки губной гармошки, долетавшие из соседней комнаты, наконец стихли, дав мне возможность расслабиться и без всякого раздражения смотреть в потолок. Через несколько секунд глаза мои закрылись сами собой. Темнело, за окнами зажигались фонари. В красном сумраке, царившем под моими веками, целый ряд странных совпадений между моей жизнью и жизнью миссис Уиткомб казался особенно впечатляющим. Головные боли и бессонница — раз. Увлечения, более похожие на одержимость и разрушающие жизнь — два. Невероятно терпеливый и любящий муж, готовый поддерживать жену во всем — три. Особенный ребенок — 4. И, наконец, 5. Глубокий обморок, предположительно вызванный солнечным ударом, при попытке исследовать историю о госпоже Полудня. Перед моим мысленным взором возник мистер Уиткомб. Он был таким, как на свадебной фотографии. Жесткий целлулоидный воротничок, моржовые усы, но в руке сжимал пистолет. Вне всякого сомнения, он винил себя в болезни Хаята. Что до миссис Уиткомб, чувство вины охватило ее сразу после родов, и по мере того, как к ней возвращались силы, становилось все мучительнее. Они оба кружились в мучительной орбите и страдали в одиночку, не способные искать утешения друг у друга. Господи, вот ведь трагедия. А что касается остального, всей этой готической чепухи, неужели это правда? Разве такое может быть правдой? Нет. Он верил в то, что это правда, иначе зачем бы об этом рассказывать? Зачем он вообще написал это письмо? Потому что его преследовало чувство вины. Тут же ответила я на свой собственный вопрос. Или просто обычная викторианская долбанутость. Человек решает никогда больше не заниматься сексом со своей женой ради ее же блага, и ему даже в голову не приходит спросить, какого она мнения на этот счет. Неудивительно, что их брак распался. Через приоткрытую дверь спальни я слышала, как зазвонил мой телефон. Саймон ответил на звонок и сказал, что я сплю и не могу сейчас разговаривать. Я не стала возражать. Несколько минут я не двигалась. Надо было встать и включить настольную лампу, но конечности мои онемели, налились тяжестью, распространявшейся по всему телу. Стоит ли все это рассказывать кому-либо? Саймону, Софи, Яну Матеусу? Вопрос этот упорно вертелся у меня в голове. Факты, конечно, любопытные, но насколько они важны для нашего исследования? Бесспорно, они помогают понять причины эксцентричного поведения миссис Уиткомб, объясняют, почему после исчезновения сына она решила заточить себя в четырех стенах, выплескивая свою боль сначала в настенные росписи, затем в фильмы. Впрочем, несмотря на свое затворничество, она посещала спиритические сеансы. Необходимо как можно больше узнать об их устроительнице Кэтрин Мэри Дес Эссентис. Да, и еще этот мальчик, Вацак Сидло. Пока что он остается для нас белым пятном. Предварительно постучав, в дверях возник Саймон с телефоном в руке. На лице его застыло хорошо знакомое мне выражение, означавшее, что случилось нечто, возможно, не заслуживающее названия неприятности, но достаточно серьезное и требующее моего внимания. Я выпрямилась и устремила на него вопросительный взгляд. «Луис?» Я молча кивнула. «Да, она проснулась», — сказал он в телефон. «Думаю, вы должны рассказать ей все, что только что рассказали мне». Он подошел, вручил мне телефон и, не сводя с меня глаз, опустился в кресло. Обеспокоенная, я прижала телефон к уху. «Алло?» «Привет, Луис. Это Вэл Морейн. Помните экскурсовод из уксусного дома в Квари Аржент?» Голос Вэл звучал приглушенно, словно она опасалась, что ее могут подслушать. «Я не хотела вас беспокоить, просто подумала, что стоит позвонить и узнать, как вы себя чувствуете». «Очень мило с вашей стороны». Растерянно пробормотала я. «Чувствую я себя неплохо. Анализы в порядке. Конечно, какое-то время придется принимать лекарства. Вот, собственно, и все. А у вас есть какие-нибудь новости?» «Нет, я только...» В трубке повисла пауза, и после Вэл произнесла более твердым голосом, словно наконец решившись. «Я сейчас в музее. К нам приехал молодой человек по имени Вроб Барни. Сейчас он беседует с Бобом Тирни о вашем проекте. Ум мой был все еще поглощен трагедией супругов Уиткомб, поэтому смысл услышанного дошел до меня не сразу. «Что?» — наконец выдавила я из себя. Саймон кивнул и плотно сжал губы. Он появился в музее примерно полчаса назад и сразу начал расспрашивать Боба о миссис Уиткомб, ее фильмах, документах, имеющих к ней отношение, и книге, которую вы собираетесь писать. Ну, Боб с удовольствием продаст собственную бабушку всякому, кто проявит интерес к истории нашего города. Ему и в голову не приходит, что есть люди, с которыми нужно быть настороже. А я... Мне сразу показалось, в этом парне есть что-то подозрительное. Поэтому я и решила позвонить вам, мисс Кернс. Вы его знаете? Ему стоит доверять? О, да, я прекрасно знаю Роба Барни, и он совершенно не из тех, кому стоит доверять. Я так плотно сжала челюсти, что заломила в висках. Однако волна злобы, поднявшаяся в душе, словно выпустила на свободу прежнюю Луис. И потому даже боль показалась мне приятной. «Послушайте, Вэл, вы бы не могли оказать мне маленькую услугу? Передайте телефон в Робу. Скажите, что я хочу перемолвиться с ним парой слов». В трубке вновь повисла пауза. «Вы уверены, что это хорошая идея?» — наконец спросила Вэл. «Совершенно не уверена, но мне необходимо с ним поговорить. Так что, позовете его?» «Хорошо». Саймон, догадавшийся о моих намерениях, напряженно выпрямился в кресле. «Может, не стоит с ним говорить?» — шепотом спросил он. «Пусть думает, что мы не знаем о его происках». «Не волнуйся», — ответила я, прикрыв микрофон рукой. «Если сейчас он струхнет и откажется говорить со мной напрямую, я достану его каким-нибудь другим способом. Но мне надоело, что этот ублюдок постоянно пытается мне подгадить. Его появление в музее — последняя капля, переполнившая чашу моего терпения». Трубку никто не брал. Я скрежетала зубами от нетерпения. «Привет, Луис», — наконец услышала я голос в Роба. «Как самочувствие?» Он говорил так непринужденно, словно мы столкнулись в Старбаксе. Подобная наглость меня даже позабавила. «О, намного лучше, чем прежде, Вроб», — ответила я. «Разве что взрываюсь от злобы. Скажи, ты способен понять фразу «ты в этом проекте не участвуешь»? Или, может, тебе стоит растолковать? Окей. Ты отправляешь Криса Колби следить за мной, но теперь ты свое исследование сам провести не в состоянии?» Он ничего не пытался отрицать, чем распалил меня еще сильнее. «А что, я не имею права пойти в музей, открытый для посетителей?» В голосе его слышалась откровенная издевка. «Что касается того, что я иду по твоим следам, ты никогда бы не затеял этот проект, если бы не материал, который дал тебе я. Так что справедливее будет сказать, это ты перебежала мне дорогу». «И какой же материал ты мне дал?» «Вспомни наше интервью, в котором ты имел неосторожность признать, что украл пленки из архива. Ян тебя застукал и дал под зад коленкой. Я не думал, что у фильмов «Миссис Уиткомб» есть владелец». Проронил он так высокомерно, что я не сдержалась и фыркнула. «Вот уж, мать твою, действительно, Ян знает, что ты там?» «Нет, с какой стати я должен перед ним отчитываться? Как ты только что не упустила случая заметить, он меня уволил. Это можно сделать только один раз. Скажи, неужели ты думаешь, что накопало нечто неизвестное мне? Ощущение, которое испытывает человек, когда его шарахнет инсульт, не в счет». «Никакого инсульта не было», — перебила я. «Были непродолжительные судороги неясного происхождения». «Не вижу большой разницы. Ты не ответила на мой вопрос». Я глубоко вдохнула, пытаясь сохранять хладнокровие. «Да, Вроб, я уверена, что мне удалось накопать немало такого, о чем ты не имеешь понятия. Но не переживай, придет время, и ты все узнаешь. Если, конечно, купишь мою книгу. А теперь будь так любезен, верни телефон, Вэл». «Пока, Луис», — сказал он и дал отбой. Мне отчаянно хотелось швырнуть телефон об стену, но я подавила это желание, бережно положила его на стол и дала выход обуревавшему меня гневу, двинув кулаком по собственному колену. «Чёрт бы побрал этого долбанного придурка!» «Пожалуй, я готов присоединиться к твоему пожеланию», — произнес Саймон, сложив руки на груди. В голосе его звучала такая злоба, что я удивленно вскинула бровь. Саймон сердился чрезвычайно редко. «Он действительно послал кого-то следить за тобой?» «Не знаю», — пожала плечами я. «Точнее, не могу сказать, но с какой еще целью Крис Колби мог сидеть в машине неподалеку от больницы? Господи, я не представляю, что теперь делать». «Для начала можно попытаться получить судебный запрет», — предложил Саймон. «Нет, из этого ничего не выйдет. Этот гад не приближается ко мне на пушечный выстрел. В этом нет никакой надобности. К тому же он намного богаче, чем мы с тобой. И если дело дойдет до суда, наверняка выйдет победителем». Я всплеснул руками, ощущая, как гнев переходит в усталость. «Вот если бы в нашей стране был закон, запрещающий быть придурком, тогда другое дело». Челюсти Саймона напряглись. Я подалась вперед и накрыла его руку своей. «Послушай, мне чертовски приятно, что ты так злишься из-за меня, но у меня нет ни времени, ни сил воевать с Вробом, и, честно говоря, никакого толку от этого не будет. Все, что нужно — не позволять ему вставлять палки мне в колеса и держать на расстоянии. Я должна завершить то, что задумала, упаковать в красивую коробку и перевязать лентой. Просто потерпишь меня и всю эту историю, пока она не закончится, пожалуйста. Мне это очень нужно». Саймон закрыл глаза, испустил тяжкий вздох и сжал мою руку. «Потерплю», — сказал он наконец, выпустил мою руку и встал. «Принести тебе чаю?» «Пожалуйста». Пока Саймон возился на кухне, я написала Яну Матеусу сообщение, в котором рассказала о том, что произошло, не упомянув о Крисе Колби и о слежке, которую затеял Вроб. Такого рода информацию лучше сообщать в личном разговоре, если вообще стоит сообщать. Сердце стало биться ровнее и спокойнее. Как только я отправила сообщение, зазвонил телефон. На экране высветилась надпись «Мама». «Вот это неожиданность», — пробормотала я себе под нос, нажимая кнопку приема. «С тех пор я много думала о себе и о Вробе Барни. Не волнуйтесь, вы вскоре поймете, почему. О том, по какой причине наши отношения так стремительно испортились. На первый взгляд, кажется, это просто химия. Мы с ним отталкивали друг друга, как чистое масло и вода. Но, оглядываясь назад, я пришла к печальному выводу. На самом деле мы с ним слишком похожи, и именно поэтому не могли продуктивно общаться, не говоря уже о сотрудничестве. Прежде я не хотела признавать этого факта, но, полагаю, догадывалась на подсознательном уровне и яростно отвергала Вроба. Будь мы не столь похожими, наше взаимодействие наверняка оказалось бы более успешным, и я не могу сказать. Все бы сложилось иначе, ибо многое из того, что произошло, произошло бы в любом случае. Но масштаб катастрофы, полагаю, был бы не столь велик. Удивительно, что два человека могут упорно не понимать друг друга, при этом вовсе этого не желая. А может, ничего удивительного в этом нет. Прежде, когда я была кинокритиком, мне приходилось часто напоминать себе, что каждый фильм на 99% состоит из наших интерпретаций, и потому говорить о его объективном содержании по меньшей мере нелепо. Невозможно четко сформулировать, о чем та или иная картина. Каждый из нас видит собственный фильм, и, говоря кому-то из своих знакомых, «Ты должен это посмотреть», надо отдавать себе отчет в том, что полученные другим человеком впечатления, скорее всего, будут существенно разниться с вашими. А любой объект, на который мы устремляем свой взор, наше восприятие, изменяет самым кардинальным образом. Восприятие — ненадежная вещь, и невозможно освободиться от его чар. Что касается фильмов, снятых на серебряной пленке, их можно назвать кинематографическим котом Шрёдингера. Вы можете открыть коробку с пленкой. Можете заглянуть внутрь, но после этого вам придется принять на веру, что фильм когда-либо существовал. Впрочем, всякий фильм — это иллюзия. Иллюзия, которая выглядит как правда. Проблема со всем мистическим состоит в том, что вы не верите чужим рассказам о нем, в особенности рассказам тех, кто пытается запугать или предостеречь вас. Нужно увидеть самому, и только тогда можно поверить в его реальность. И вы смотрите, хотя знаете, что это плохая идея. Не можете не смотреть. В конце концов, сколько бы вам ни твердили, что на это лучше не смотреть, вы все равно смотрите, потому что оно существует, чтобы доказать, что оно существует. Это очень забавно, но разговор между мной и мамой может продолжаться, даже если мы находимся далеко друг от друга, когда я нахожусь в расстроенных чувствах. В моей голове неизменно происходит репетиция спора между моей собственной версией мамы и тем, что в моих представлениях является ее собственной версией меня. Во время этого спора я пускаю в ход аргументы, которые никогда бы не решилась выложить ей в лицо. А может быть, дело в том, что я хочу казаться более разумной, чем на самом деле. К тому же я понимаю, упреки, оправдания и протесты, которые мне так хочется выплеснуть на маму, невозможно произнести вслух, ибо они будут отдавать чистым безумием. Все это слишком горько и странно, слишком противоестественно. «Когда ты стала такой недоброй?» — спросила меня мама после того, как я имела глупость пуститься в откровенности. Я уже не помню, о чем шла речь. Ах да, о том, что на Рождество мне не слишком хотелось бы любоваться, как мама и моя свекровь отчаянно пытаются заставить Кларка общаться с ними. Удовольствие, мягко говоря, сомнительное. Впрочем, надо признать, с тех пор, как я стала взрослой, Рождество не доставляет мне ни малейшей радости. Все эти пустые ожидания и натужная веселость меня только выматывают. Мама заявила, что праздник устраивается не для меня, с чем я не могла не согласиться. Однако проблему это не решает. Неопровержимый факт состоит в том, что Кларк всякий раз приходит в такое бешеное возбуждение, что перестает замечать мое присутствие. Ему достаточно, что рядом бабушка и друг папа. «Все это выдумки», — отрезала мама после того, как я неосторожно высказала свое мнение вслух. «Ты сама прекрасно знаешь, что это не так. Кларк тебя любит. Ты его мать». «По-твоему, первое неизменно следует из второго?» — усмехнулась я. «Я в этом не слишком уверена». На этот раз, ради разнообразия, причиной нашего спора был не Кларк, а моя собственная персона. «Значит, завтра ты встречаешься с этой девушкой, Софи, если я не ошибаюсь», — начала мама. «Не ошибаешься. Девушку действительно зовут Софи. И я действительно встречаюсь с ней завтра». «Это так необходимо?» «Да, это совершенно необходимо. В пятницу у нас презентация, и нам нужно привести материалы в порядок. Видео, которое мы сделали в Кваре Аржент и все прочее». «А ты помнишь, что говорил доктор Харрисон? Тебе следует держаться подальше от мониторов, избегать мерцающего света и...» «Завтра мы в основном будем работать со звуком, мам, так что не волнуйся. Дублирование, озвучка и все такое. Софи уже подготовила видеоряд, оцифровала фильмы миссис Уиткомб, так что мне почти не придется смотреть на экран». «В это верится с трудом. Тем не менее». «Ты мне врешь, Луис?» Слышалось в ее недоверчивом тоне. «Охота мне этим заниматься», — примерно таким подтекстом наполнила ответную реплику я. «Я по-прежнему думаю, что тебе необходимо поберечь себя», — произнесла она веско, словно я была не способна уяснить столь очевидную истину. «Господи, мама, я только тем и занимаюсь, что берегу себя. Ограничила прием лекарств, жру как на убой, сплю по 8 часов в сутки». «Неужели по 8?» «Пойми, то, чем я занимаюсь сейчас, для меня очень важно. Чертовски важно». «А собственное здоровье совсем для тебя не важно, Луис?» «Конечно, важно. Но, поверь, мое здоровье ничуть не пострадает, если я вложу в этот проект определенные усилия, которых он требует», — возразила я. «А теперь, если ты не возражаешь, я пойду спать. Завтра рано вставать. Спасибо за твою заботу. Я очень ее ценю. Не сомневайся, моему благополучию ничего не угрожает». Разумеется, мои слова маму ничуть не убедили, но, в конце концов, я не ставила перед собой цели убедить ее. Слава богу, сейчас у меня была другая цель — моя работа. «Постарайся не переутомляться», — успела сказать мама, прежде чем я нажала кнопку отбоя. К стыду своему я уже настолько отключилась от разговора, что едва расслышала эти слова. Стоит ли говорить, что я и не подумала ложиться спать? Вместо этого я вновь уселась за стол и принялась перебирать бумаги. Я надеялась, что мистер Уиткомб сохранил свидетельство о том, как его обожаемая Айрис боролась с одолевавшими ее призраками. Роясь в стопке, я обнаружила нечто вроде самодельной тетради, несколько листов бумаги, сложенных пополам и прошитых посередине. Плотная бумага со временем стала хрупкой. Ее покрывали многочисленные пятна, то ли чая, то ли сырости. Чернила так выцвели, что каждое слово, которое мне удавалось разобрать, казалось, было произнесено едва слышным шепотом. Как бы мне хотелось писать по-венски, дабы спасти свои записи от любопытных глаз бедного Арта, говорилось на первой странице. Но, увы, я способна лишь говорить и понимать на этом языке и не обладаю навыками письма. Уничтожив нашу семью, отец отнял у меня возможность овладеть родным языком в полной мере. «Твою мать!» — невольно вырвалось у меня. Когда мы, наконец, пришли в то место посреди поля, я обернулась и увидела, как над колышущимися стеблями ржи стоит облако пыли, подобное вихрю. Через несколько секунд оно накрыло процессию, но женщины продолжали идти, словно ничего не замечая. Я догадалась, что они привыкли к таким явлениям. Возможно, нечто подобное происходит каждый год, вне зависимости от того, участвует ли в шествии кто-либо посторонний или нет. Помню, бабушка рассказывала мне, что госпожа Полудня может появляться в разных обличьях. Иногда она предстает старухой, иногда маленькой девочкой. Несомненно, она поведала мне об этом с одной целью, чтобы слова ее всплыли в моей памяти именно сейчас, когда я брела по пыльной борозде. Слева от меня едва передвигала ноги дряхлая канторка. Справа шла ее проворная юная ученица, которой на вид нельзя было дать больше 12 лет. Госпожа может оказаться вспышкой света на горизонте или солнцем в зените. Она может прикинуться облаком, летящим над колосьями, подобно тому, как Дух Святой носился над водами, прежде чем этот мир был создан. «Неужели госпожа существовала уже в те времена?» Я спросила бабушку об этом, или же мне показалось, что я это сделала, ибо в памяти сохранилось отчетливое воспоминание. Она кивнула в ответ, плотно сжав губы, словно опасаясь сказать лишнее. Неужели полуденница обладает большим могуществом, чем сам Бог, даже тот Бог, который жив в сознании моего отца? Тогда, в детстве, я в это верила. Боюсь, я верю в это по-прежнему. «Что ты там нашла?» — окликнул Саймон из другой комнаты. «Айрис Данлоп Уиткомб», — ответила я. На следующее утро мы с Софи столкнулись по пути в студию. В каждой руке я несла по бумажному стаканчику кофе. «Отлично выглядите», — заметила она, забирая тот, что предназначался ей. В ответ я только пожала плечами. В студии она познакомила меня со своей приятельницей Малин Риджерт, в которой я смутно признала выпускницу нашего покойного кинофакультета. Дело в том, что первоначально факультет ориентировался на музыкальную индустрию, и даже впоследствии, когда к ней добавились такие направления, как кино и видео, отдельный поток звуковиков сохранялся до самого конца. Звуковики даже получали дополнительные кредиты для работы над проектами третьего семестра, ибо аренда студии звукозаписи — дорогое удовольствие. Нетрудно догадаться, что Софи познакомилась с Малин, работая над своим фильмом «Семь ангелов и ни одного дьявола». Прежде чем отправить фильм на фестиваль, требовалось довести звуковую часть до возможного совершенства. После выпуска Малин специализировалась главным образом на цифровых реконструкциях. «Я подготавливаю материалы с камер видеонаблюдения для выпусков новостей», — сообщила она. «Добавляю субтитры к кадрам с нечетким звуком или усиливаю его так, что он становится различим. Иногда и то, и другое». «Круто», — сказала я, пожав руку Малин. Сделала большой глоток кофе, села и взглянула на мониторы. «Я принесла сценарий для вступления», — сказала я, повернувшись к Софи. «Так, тезисы. Думаю, если понадобится сказать перед началом несколько фраз, поясняя, что к чему, смогу симпровизировать». «Отлично. У меня уже кое-что смонтировано. Кадры с экспонатами музея, картинами миссис Уиткомб и интерьерами уксусного дома. Там, в коробке, были какие-нибудь фотографии?» «Пока я нашла только одну». Я вытащила из папки свадебную фотографию и указала на главных персонажей. «Думаю, мы сможем съездить в Quarry Argent и переснять оригинал, если разрешение окажется неподходящим». Софи пристально взглянула на снимок. «Нет, думаю, все будет хорошо. Неважное разрешение не так плохо. Поддержит старинный эффект». «Понятно». Покопавшись в сумке, я вытащила самодельную тетрадь и торжественно предъявила ее Софи. «Только взгляните на это». «Ни хрена себе!» — пробормотала она, пробежав глазами по выцветшим строчкам. «Ага, я также отреагировала». Пока Малин готовилась к запуску, Софи снимала на видео пятнистые, как старческая кожа, страницы, исписанные колючим, паучьим почерком нашей героини. Она заявила, что их стоит использовать в качестве фона, и эта идея показалась мне весьма удачной. Представив, как люди будут напрягать зрение, читая всплывающие на экране слова миссис Уиткомб, я ощутила пьянящий прилив восторга. Мелькавшие перед глазами фразы, вырванные из контекста, звучали все более интригующе. Канторка говорит, если на поле забредает маленький ребенок, она забирает его себе. Бессмысленно отправляться на поиски, ибо вернуть ребенка невозможно. У тех, на кого она положит глаз, лица покрываются веснушками. Они спят с открытыми ртами, позволяя своим душам ускользнуть и присоединиться к ее игрищам на полях. Как-то раз одну женщину, спящую с открытым ртом, муж осторожно перевернул лицом вниз, а утром обнаружил мертвой. Арт, который упорно не желает держать свое мнение при себе, утверждает, что бедняга просто-напросто задохнулась. Озвучивание проходило быстрее, чем я предполагала. Признаюсь, было по меньшей мере странно наблюдать, как на экране происходят события, совершенно стершиеся в моей памяти. При этом многочисленные мелкие детали порождали у меня ощущение дежавю, порой перераставшее в жемавю. Как в старых системах слайд-проекции, до такой степени убитых, что изображения частично накладываются друг на друга. Эффект карусели. Кодек, соединенный с эффектом магического фонаря. Здесь и там я видела всплывающие на экране круги, вроде тех, что порождает дефект роговицы, темные пятна на стекловидном теле. Порой за пределами моего зрительного поля возникало мерцание, порожденное мигренью, фейерверк из множества мелких искр. «Как вы себя чувствуете?» — спросила Софи. Повернув голову, я наткнулась на ее пристальный взгляд. Похоже, она следила за мной, высматривая признаки надвигающегося приступа. Сдерживая резкий ответ, я прикусила губу и пробормотала. «Нормально, спасибо». Потом обратилась к Малин. «Вы все поняли?» «Да», — кивнула она. «Уровни в порядке». «Рада слышать». Пока Малин проверяла, хорошо ли синхронизированы дорожки и добавляла фоновый звук, я рассказала Софи о письменных откровениях супругов Уиткомб, взаимно дополняющих друг друга и проливающих свет на многие важные события. Медовый месяц, рождение Хаята и так далее. Поначалу она слушала вежливо, но без особого интереса, но вскоре история захватила ее целиком, и в глазах ее засверкали искры. «Господи Иисусе!» — пробормотала она. «То есть, вау, это же...» «Что это, по-вашему?» «Это чертовски ценная находка, мисс Кернс». «Да уж», — согласилась я и невольно расплылась в довольной улыбке. Малин и Софи продолжили работу, а я принялась читать вслух записи миссис Уиткомб. Женщины, которым подходит срок родить, должны остерегаться, чтобы роды не застигли их в полях, ибо известно, что госпожа забирает некрещенных младенцев в качестве дани, подменяя их вечно плачущими уродцами с огромными головами, тонкими ногами и вздутыми животами. Таких подменышей нужно хоронить живьем в тех полях, где они были найдены, дабы земля не потеряла свою плодородность. «В Дзенгасте, судя по всему, любят хоронить заживо», заметила София, щелкая мышью. Как видно, папа миссис Уиткомб хотел импортировать этот чудный обычай в Канаду. «Нет, вряд ли», — покачала я головой. «Если вы помните, папаша Вробль был христианским фанатиком, а это все чистой воды доисторическое язычество, задолго до христианства». «Когда именно?» «Ну, безголовая каменная статуя богини плодородия, которую нашли в одной из пещер на Кипре, относится примерно к 4 веку до нашей эры». Обнаружили ее, если я не ошибаюсь, в 1878 году. Ее называют женщиной из Лемба или богиней смерти. Говорят, со всеми, кто дерзнет ее коснуться, происходит несчастье. Я перевернула страницу. Есть еще одна находка. Человек-лев из Холлиштайн-Штадель. Углеродный анализ показал, что ему около 40 тысяч лет. Возможно, это одно из первых антропоморфных изображений на Земле. Они оба относятся к числу маленьких богов, пользуясь выражением вашего дедушки. Иными словами, в свое время они были объектами поклонения, так же, как и госпожа Полудня. «А, эти дикари, с горшками». «Верно». Софи несколько раз щелкнула мышью, что-то перетащила в другой файл, сохранила. Малин в тяжелых наушниках кивала головой в такт моему только что записанному голосу. Разобрать слова было невозможно, но я узнавала собственные интонации. «Как вам удается знать все на свете, мисс Кернс?» Вопрос Софи привел меня в легкое замешательство. «Ну, я всегда интересовалась мифологией, археологией, историей», — ответил я наконец. «То, с чем мы столкнулись, объединяет все эти науки, так сказать, три в одном. Именно поэтому все это кажется мне таким знакомым». «Послушайте, теперь настал мой черед спросить. Вы же не верите в это сами?» — выпалила Софи. «Неважно, верю я или нет. Главное, я убеждена, что в это верила миссис Уиткомб». Я перевернула очередную страницу дневника. «Господи Иисусе, даже мистер Уиткомб в итоге поверил. Поверил до такой степени, что предоставил своей жене полную свободу. Но это произошло уже после исчезновения Хаята». «После», — кивнула я. «Тогда, охваченная лихорадкой, я увидела на поле ее», — писала миссис Уиткомб. «Как и прежде, она заговорила со мной, и я сразу узнала ее голос. Но на этот раз я не стала отводить глаза и взглянула ей прямо в лицо. Наши взгляды встретились». «Очень странно», — раздался голос Малин. «Она сделала нам знак подойти». Софи повернулась на своем вращающемся стуле, а я встала и приблизилась к монитору. «Вот, смотрите». Малин указала в нижнюю часть экрана. «В миксе, в самом низу. Видите?» Честно говоря, я не видела ровным счетом ничего. К тому же была уверена, что речь идет о каких-то пустяках. Софи прищурила глаза. «Да, это ведь часть оригинального трека». Я добавила кучу всякой фигни, чтобы создать обобщенный фоновый звук. Там было чертовски шумно, дорогая. Словно ты снимала на улице, а не в помещении. «Да, там и в помещении хватало всяких помех», — согласилась Софи. «Скажи, из какого файла ты взяла эту часть?» «Дай взглянуть. 10.15.2». «Файл 10.15 снят вашим телефоном, мисс Кернс», — повернулась ко мне Софи. «Вы снимали как раз до того, как с вами это случилось». «Вы вполне можете употребить выражение «судорожный припадок». Насколько я поняла, врачи пока не поставили диагноз». «Так оно и есть, но проще употребить слово «припадок», чем подыскивать ему замену. Можно посмотреть эти кадры?» «Конечно», — кивнула Малин, которая прислушивалась к нашему разговору с откровенным интересом. «Возможно, Софи ничего не рассказала ей о моем внезапном заболевании, хотя я не видела причин, мешавших ей это сделать». Малин быстро нашла кадры, о которых шла речь. Открыла на мониторе еще одно окно и нажала кнопку воспроизведения. «Любой цвет у нее неизменно переходит в серый», — услышала я собственное бормотание, едва различимое за громкой болтовней. Велма Рейн, рассуждавшая о том, что теплицу необходимо очистить от осколков стекла, убедиться в том, что она не представляет опасности, и начать водить сюда туристов. Серый с белыми вкраплениями. Она сохраняет верность своей излюбленной палитре. «О, черт! Что это? Ох, Вот». Малин нажала на паузу. «Здесь. Слышите?» «Ты имеешь в виду меня или...» Сосредоточенно сдвинула брови Софи. «Вас обеих». Я покачала головой, не сводя глаз с экрана, на котором застыло мое собственное размытое лицо. «Нет, я ничего не слышу, но это ничего не значит. С 14 лет я слушаю музыку через наушники во всю мощь, и это, сами понимаете, не пошло на пользу моим ушам. Что за звук?» «Сейчас». Малин снова принялась колдовать, что-то перематывая и останавливая. Наконец она нашла нужное место. Под окном, где воспроизводилось видео, звуковой микс прочертил на черном фоне множество разноцветных линий, зубчатых и колеблющихся. Малин указала на одну из них, почти ровную, тянувшуюся вдоль нижнего края поля, затем на другую, извилистую, на самом верху. «Вот они. Есть какой-то звук на верхней и нижней границе того, что может уловить микрофон. Услышать его трудно, и я не удивляюсь, что вам это не удалось. Но у меня слух тренированный». «При вашей работе это естественно». «Да, если человек глуховат, он вряд ли сможет работать со звуком. Давайте посмотрим, что я смогу вытащить». Софи бросила на меня вопросительный взгляд. Я кивнула. «Хорошо, сейчас. Не факт, что получится разобрать. Мне придется на максимум выкрутить, чтобы услышать. К тому же он чертовски прерывистый. Давай». Малин, прикусив губу, принялась энергично щелкать мышью. Все линии, кроме тех двух, на которые она указывала, исчезли, а оставшиеся растянулись вертикально, как шрамы на туго натянутой коже. Наконец она просияла, вытащила штекер наушников и нажала «воспроизведение». Белый курсор на экране плавно скользил слева направо. Звук, раздавшийся в динамиках, казалось, долетел из подводного мира. Какое-то шипение, щелчки и плеск. И еще какой-то долгий, низкий, прерывистый гул, эхом поднимавшийся из мутных глубин. «Это колокол?» — повернулась я к Софи. Она лишь пожала плечами, озадаченная не меньше моего. «Это все, что я могла сделать», — вздохнула Малин. «Извините». «Все еще не очень понятно», — заметила Софи. «Слушай, а ты не могла бы это как-то преобразовать, скажем, представить в виде изображения?» «Что-то вроде графика?» — кивнула Малин. «В принципе, это возможно, но для этого необходимо устройство, способное визуализировать данные звукозаписывающего носителя». «А самое обычное звукозаписывающее устройство у тебя есть? Я имею в виду для кассет». «Конечно, где-то есть. Система компьютеризирована, но я могу подключать к ней практически любую технику. Без этого в реконструкции никак». Она встала, подошла к зеленым металлическим полкам, тянувшимся вдоль стены, и принялась выдвигать стоявшие на них коробки. «Какое именно тебе нужно? Катушечная? Мини?» «Компактная, магнитная лента, аналоговый сигнал. S30 или S60. По сути, старый микстейп». «Зачем?» София открыла рот, чтобы ответить, но в это мгновение до меня, наконец, дошло. «Детская камера», — сказала я, щелкнув пальцами. «Ее взгляд коснулся тебя», — сказала мне Канторка. «И отныне ей ведомо все, что ты делаешь. Отныне она будет смотреть на тебя всегда, и любое твое деяние в этом мире будет проявлением ее воли, одновременно зеркалом и дверью, особенно когда наступит ее час». Мне казалось, я знаю, о чем она говорит, но как могла я понимать ее тогда, еще не зная о существовании Хаята, моего бедного мальчика, рожденного между минутой и часом, ребенка, ощутившего обжигающее прикосновение ее руки еще в материнской утробе. Где-то в мире всегда стоит полдень, днем и ночью, и потому власть госпожи полудня не имеет границ. Если бы я не согласилась поехать в Дзенгаст, мы с Артуром прожили бы свои жизни безмятежно и спокойно. Теперь мой муж также должен платить за мои грехи. Умоляя меня поехать туда, несчастный Артур надеялся, что загадка моей жизни будет решена, и я смело взгляну в лицо преступлению своего отца. Тогда в душе моей воцарится мир, и я, как положено цивилизованной женщине, проведу остаток своих дней, молясь Христу и его всемогущему отцу. Он верил, что я не останусь рабыней тех древних кровавых богов, в честь которых была впервые крещена. Мой муж пребывает в плену заблуждения, и я это знаю. Он любил меня и любит до сих пор. Он желает мне только блага, мне и Хаяту, обреченность которого он никогда не согласится признать. И уж, конечно, он никогда не согласится признать, что наш сын принадлежит иному высшему существу. Артур пребывает в плену заблуждения, из которого ему не вырваться, но я слишком хорошо понимаю, что происходит. Я понимала это даже тогда. Когда Софи принесла из машины свой PXL-200, у Малин челюсть отвисла от удивления. «Откуда у тебя эта древность? Я не видела такой камеры с тех пор. Честно говоря, мне кажется, я вообще ее никогда не видела. У тебя и кассеты есть?» «Я никогда не выхожу из дома, не захватив кассету», — сообщила Софи. «Это и я пользуюсь уже 3 года, наблюдаю, что с ней творится. Звук переходит в изображение. Все, что нам нужно сделать, — записать звук на кассету, подключить камеру к монитору, коннектор к компьютеру и записывать изображение прямо с экрана». «Удобно», — одобрительно кивнула Малин. «Окей, давай приступим». Пока они возились с аппаратурой, я отправилась в туалет. Оказавшись там, на мгновение прижалась лбом к стене, выложенной прохладной керамической плиткой. В голове скопилось слишком много статического электричества. В висках начали стучать молоточки. Пока они доставляли не боль, а только легкий дискомфорт, словно я выпила слишком много кофе и теперь нахожусь на грани кофеиновой мигрени. Как ни странно, в этом ощущении было даже что-то возбуждающее. Когда я вернулась, у них было все готово. «Поехали», — сказала Софи, вставляя кассету. Я опустилась на стул. Начиналось все в точности так, как любая пленка PXL-200. Шел бесконечный снег, становившийся все грязнее. Точки разрастались в длинные линии различных оттенков серого. Так бывает, когда смотришь действительно старую кассету. Канал, который плохо принимается, или телевизор с антенной, у которого выходит из строя кинескоп. За исключением того, что здесь вообще не было никакого изображения. Ни мультфильма 1920-х годов, ни разбитых стекол теплицы, ни выцветших задников, которые я там обнаружила. Лишь прилив и отлив серых волн, крупицы света, которые то разрастались, то сжимались. Казалось, кто-то направил камеру на одно из тех пыльных, засиженных мухами зеркал, которые миссис Уиткомб установила в своей домашней студии, чтобы сделать свет более ярким. Серые волны продолжали раскачиваться, то вздымаясь, то опадая. Колокол, который я уже слышала, по-прежнему звонил вдалеке, далекий, тихий, еле уловимый. Потом к нему присоединились какое-то щелканье и дребезжание, постепенно нарастающие. Или эти звуки рождались внутри меня и на самом деле были шумом моего собственного дыхания? Это походило на звук вращающихся шестеренок или треск, производимый камерой времен братьев Люмьер. А может, на ручной проектор, работавший в купе поезда, неумолимо несущегося вперед под стук собственных колес. «Может, нам стоит...» Начала было Малин, но Софи зашипела на нее, как рассерженная ящерица. На экране начало проявляться нечто, напоминающее изображение. Оно поворачивалось, раскрывалось, собиралось воедино. Темнота отступала, раздвигалась, подобно занавесу, чтобы открыть некую колеблющуюся, как пламя свечи, стройную и высокую фигуру, переливающуюся всеми оттенками белого и серого. Миссис Уиткомб в вуале, усыпанной осколками зеркала, но вот покрывало метнулось в сторону, и под ним не оказалось ничего, кроме зияющей пустоты, никакого лица, лишь его отсутствие, такое очевидное и жестокое, что к горлу моему подкатил ком тошноты. И запах, этот запах. Парейдалия. Подумала я, удивляясь собственному спокойствию. Иллюзия, при которой вы повсюду видите человеческие лица, обувь с высунутыми языками, выключатели носы, усмехающиеся кофеварки. Или вы оказываетесь в центре лабиринта, раскинувшегося перед уксусным домом, и ваша камера внезапно наполняется светом, который выжигает все изображения. Вы бессильно опускаете ее вниз, так что объектив вынужден снимать усыпанную гравием тропу, на которой мелькает тень облака, и с этой тропы на вас смотрит лицо ребенка, застывшее в пыли, окаменевшее, как янтарь. По крайней мере, вы уверены, что видите это лицо, когда просматриваете пленку. Подождите, но сейчас я говорю вовсе не о себе. Все это имеет отношение исключительно к Софии. Она не показывала мне этот фрагмент фильма до тех пор, пока вся эта история не осталась в прошлом. По крайней мере, та ее часть, что имела прямое отношение к нам обеим. Тогда для нас это уже не стало сюрпризом. Но вернемся в настоящее. Неожиданно все лампы, гревшие в студии, мигнули, выключились на мгновение и опять включились. Камера, неизменная спутница Софи, фыркнула как живая и перестала работать. Изображение на экране исчезло навсегда, прежде чем мы успели его записать. «Так бывает, когда заканчивается пленка», — произнес тихий голос у меня в голове. Было исчезло в мгновение ока, не оставив после себя ничего, кроме ослепительного белого света.